Глава 30. Я не знала, куда меня приведет жизнь, завтра или в следующую секунду. Но мне больше не хотелось плыть по течению. Саша, которая наверняка ждала, когда я оступлюсь, перестала пугать. Единственным страхом была не свобода. Должна. Я так часто повторяла себе это слово во время принятия жизненно важных решений, что забыла, чего хочу на самом деле. Я должна была остаться, чтобы Серому не выпустили кишки за мой побег. Должна была жить с Максом, хотя моего мнения никто не спрашивал. Должна была вести себя спокойно и разумно, как мудрый робот. В самом деле, когда я начну жить, а не существовать? Когда смогу выходить на улицу, чтобы идти туда, куда сама хочу? Выбирать, с кем жить и за кого выходить замуж? Когда перестану подстраиваться под других? Нет, бывшая гражданская жена Варла вряд ли напугала бы меня больше, чем жизнь, не принадлежащая мне. Смерть — это легкое избавление от любых проблем. Подсознательно я искала именно ее, когда просила таксиста отвезти меня на автовокзал. Но это неправильно. Я должна была быть сильной. Попытаться сделать хоть что-нибудь для себя. Начать жизнь с чистого листа. Найти дом, друзей, заново влюбиться. Хотя о чем это я? Сперва мне нужно забыть того человека, который посеял в моем сердце лишь страх и смятение. А это будет непросто. Сколько вам заплатить, чтобы вы не стояли возле больницы, а искали клиентов в другом месте? Решила я спросить у таксиста почти через час после начала поездки. «Ну, не знаю». Мужчина лет 60 с хитрым, как у лисы, глазами сделал вид, что задумался. «Там хорошее место. Клиенты жирные попадаются. Платят за ожидание, едут далеко». Я засунула руку в пачку с купюрами и поморщилась от того, что деньги не мои. Однажды я верну все Варлу, ну а сейчас... Это была честная плата за все то, что он заставил меня пережить. Столько хватит? $1000 — вот цена вопроса. Мужчина клятвенно пообещал, что не будет работать 2 недели и месяц не вернется к больнице. Так как бомбилы ловили клиентов там незаконно, то это был огромный плюс для человека, жаждущего затеряться. Другая проблема возникла, когда я вышла на вокзале. Даже билет на междугородний автобус продавали только по предъявлению паспорта. Еще месяц назад я была уверена, что он в родительском сейфе. Затем тот каким-то образом оказался у Макса. Где мои документы сейчас, оставалось только гадать. Стоя у кассы, я истерично расхохоталась. Не в силах поверить в злой рок судьбы, имея такую прекрасную возможность сбежать, мне помешал какой-то паспорт. Позже могла бы купить новый с такой-то наличкой. Но сейчас... Сейчас время шло на секунды. «Девушка!» Мужчина кавказской национальности, все время прохаживающийся по вокзалу и подозрительно заглядывавший в окошко кассы, дернул меня за руку, когда я почти вышла на улицу. «Вам куда нужно? Я людей собираю для автобусов в Ростов, Краснодар, Сочи». «Мне подходит». Быстро выпалила я, даже не задумавшись о том, в какой город хотела бы. Впрочем, мужчине тоже было все равно. «Погодите, а паспорт нужен?» Он пугливо оглянулся по сторонам, как будто опасался полиции. А потом прошептал мне в лицо и в нос ударил аромат кавказских специй. «Нет, автобусы маленькие, никто не проверяет. Да ты не боись, не первый раз едем. Билет, правда, у нас дороже, 2 раза. «Ну, красавица, что скажешь, поехали?» «Когда ближайший рейс?» С нетерпеливой улыбкой спросила я. Взгляд мой упал на табло, на часах была 9:30. Да, день выдался длинным. «Через час едем в Краснодар, собираемся возле полюса. Это супермаркет, он недалеко, у 10 минутах отсюда, найдешь?» Я радостно кивнула и честно пообещала быть в нужное время. Пока выясняла, где именно этот магазин, то увидела, как ушлый кавказец обработал еще одного потенциального клиента молодую женщину с маленьким ребенком. С ними-то мы и пошли искать нужное место отправления. «Вы не поймите неправильно», — покраснев, стала оправдываться девушка, немногим меня старше. «У меня есть паспорт с собой, а документов на Лешку нет. Дело в том, что я потерял его свидетельство о рождении. А жить в Москве, восстанавливать так неохота, да и с деньгами туго. Если бы я думала, что вы украли ребенка, то не поехала бы с вами», — улыбаясь, закончила я, окончательно убедив молодую мать. Пока мы шли к магазину, малыш в коляске мирно посапывал, а я с умилением поглядывала на него. Мы добрались до места минут за 10, но за это время успели замерзнуть едва не до полусмерти. Виной тому была предновогодняя погода, метель и промозглый ветер. Наташа, так звали молодую женщину, предложила зайти в супермаркет, чтобы отогреться и заодно скоротать время. Я насторожилась, вспомнив, что у нее нет лишних денег, а у меня только доллары. Все это могло привлечь к нам ненужное внимание охраны. И тут я заметила дорогую вывеску модного салона красоты. Возле него были припаркованы Бентли, а это наводило на мысль, что здесь принимали любую валюту. «Идем туда», — наконец решила я, посчитав, что это наименьший из зол. В любом другом месте моим странным деньгам насторожились бы и потребовали паспорт, а попросить заплатить Наташу никогда бы не решилась. Чего стоило одно только ее пальто-решето и легкие, 100 раз заклеенные сапожки. Девушка сопротивлялась недолго, пока я не напомнила, что она ответственна за ребенка и его здоровье. Пыхтя от бессилия, она таки неловко поплелась за мной. Едва мы вошли, около нас засуетился администратор. Окинув Наташу невидящим взглядом, она почему-то решила, что главное именно я, и, улыбнувшись во все 32 зуба, мило пролепетала: «Добрый день, чем могу помочь? Вы по записи?» Естественно, просто просидеть больше получаса бесплатно нам бы никто не дал. Наташа наотрез отказалась участвовать в СПА-процедурах, а я вдруг приняла решение, которое повергло меня саму в шок. Казалось, сама судьба предоставила мне такой шанс. «Хочу подстричься под каре и покраситься в черный», — уверенно заявила я и тут же взглянула на часы. «Возможно ли это за полчаса?» Как оказалось, в подобных салонах возможно все. Любой каприз, как говорится, за ваши деньги. Наташа с моей сумкой осталась пить чай в зале ожидания, а я отправилась к стилисту. Мне стоило бы побеспокоиться о своих вещах, передавая их в руки незнакомке, но эта перепуганная, загнанная девушка так походила на меня, что я прониклась к ней сочувствием. Еще на вокзале, встретив ее, я словно увидела собственное отражение. В злоключениях Наташи был виноват мужчина, это явственно читалось у нее на лице. Вот почему я решилась предложить ей помощь. Стилист усадила меня в широкое кресло, трижды переспросив, уверена ли я в том, что хочу обрезать такие длинные здоровые волосы. Я твердо ответила: «Да». Мама с сестрой часто ходили к парикмахеру и говорили, что стрижка помогает сбросить негатив. Надеюсь, они были правы. И такая радикальная смена имиджа не только поможет мне затеряться в толпе, но и настроение поднимет. Сейчас, когда паника стала отступать, в голову начали закрадываться сомнения. А правильно ли я поступила, сбежав? Мне вдруг захотелось снова увидеть Варла хотя бы одним глазком. Нет, этого нельзя было допускать. «Ого, привет!» Я не сразу расслышал эти слова, продолжая спорить с настойчивым парикмахером, который просто терял драгоценное время. Кроме того, в салоне было довольно шумно. Разговаривали женщины, шумели электроприборы, журчала вода. Да и я успел расслабиться, позабыв о своем страхе. Но когда чья-то рука легла на мое плечо, я едва не подпрыгнула на месте. «Привет, — говорю, — ты что, оглохла?» Мое сердце остановилось в тот момент, когда я поняла, что голос девушки мне знаком. Это была Вика. Та самая Вика, близкая подруга и сообщница Саши, по рассказам Варла. Еще несколько минут назад я верила, что смогу спастись от этой парочки. Но все мои надежды в одночасье рухнули. Как же горько. Девушка перекрасила волосы в ярко-рыжий и сделала модную стрижку, От нее пахло ацетоном, и я было понадеялась, что эта встреча была случайностью, если бы не следующие слова. «Что-то ты, подруга, пропала!» Она жестом приказала стилисту уйти, и та немедленно скрылась, словно позабыв обо мне. Голос Вики похолодел, в глазах мелькнуло безумие. «Где была? Где Варламовский? Где Артем?» «Вик, пусть они решают свои проблемы сами. Не впутывайте меня!» Как можно спокойнее прошептала я. «Я хочу уехать. Никто больше меня не увидит. Я не буду никому ни мешать, ни помогать». Мой голос предательски дрогнул, и я закрыла глаза. Мой слух резанул резкий, как пистолетный выстрел, смешок. Я вынуждена была открыть глаза, но, к собственному удивлению, в глазах Вики увидела только сочувствие. А это уже интересно. «Говорят, рабство отменили. Мы вроде как живем для себя и сами принимаем решения. Но это не так, Линочка. Нет. Всегда есть кто-то большой и сильный, кто может случайно раздавить тебя и не заметить. Не думаю, что ты влезла в затеянную Варлом и Сашей партию случайно. Но теперь уже ничего не исправить». Задумчиво протянула Вика, а затем перевела взгляд на мои волосы и намотала прядь на палец. «Это не поможет. Их обоих не остановит ни твой новый цвет волос, ни побег из города. Оба помешанные придурки, слишком одинаковые, равные противники». Она проговорила с таким неподдельным сочувствием, что я не могла не спросить. «И что ты предлагаешь? Пойдешь против своей подруги? Не смеши меня». «Предлагаю не уезжать. Я могла бы пустить тебя на несколько дней в квартиру на окраине, а дальше сама решай, как разгребать свои проблемы. Не мое дело. Машина возле салона. У тебя 5 минут». Она заговорила равнодушно, но мне удалось заметить в ее глазах блеск, свойственный победителю. Так же смотрел на меня Варл, когда добивался своего, а мне приходилось принимать поражение и извиняться. Это был взгляд игрока, сорвавшего двойной куш. «Нет, Вик!» Сбросив ее все еще лежащую на плече руку, я недвусмысленно кивнула на выход. «Иди. Если поторопишься, то успеешь нажаловаться и Варлу, и Саше. Давай, времени у тебя в обрез». Я искренне надеялась, что она не сделает этого. И когда дверь за ней закрылась, вскочила с кресла и тоже бросилась к выходу. Нужно было срочно бежать. В одиночку, без Наташи, молодая мать не заслужила лишних проблем. «Вы куда?» — вскрикнула мне в спину администратор. Я скомканно объяснила, что опаздываю, и она тактично, но очень сурово остановила меня. «Вы же понимаете, что не можете просто так уйти, потратив время мастера. И платить за неоконченную работу тоже не нужно. Это не соответствует политике нашего заведения. Нам не нужна испорченная репутация. Так вот, либо вы все-таки выбираете одну из услуг, расплачиваетесь за готовый результат и уходите, либо я вызываю полицию. Подумайте, нужны ли вам лишние проблемы?» Хотя администратор говорила серьезно, я не была до конца уверена в том, что из-за того, что я заплатила за неоконченную работу, у кого-то действительно могут возникнуть проблемы. И вдруг меня осенило. Паспорт. Полиция обязательно потребует предъявить документы. Тяжело выдохнув, я сдалась, тем самым совершив одну из многочисленных ошибок в этой игре. «Хорошо. Что у вас самое быстрое? У меня осталось 10 минут». Девушка добродушно улыбнулась и стала похожа на юный цветочек, а не на зомбированного робота, которым казалось минуту назад. «Можно помыть голову и сделать укладку. На все уйдет как раз 10 минут. Идемте». Не обращаясь за помощью к мастерам, она повела меня сразу в нужный кабинет. Я видела, как оттуда выходили парикмахеры и клиентки с полотенцами на головах, так что даже не насторожилась. Девушка завела меня в маленькую комнату, стены которой были оклеены черными обоями с золотистым орнаментом, и велела лечь так, чтобы волосы оказались в раковине чаши. «Вы сами этим займетесь?» — недоверчиво уточнила я, а девушка презрительно охнула. «Нет, обычно это не входит в мой список обязанностей. Но я ведь уже отпустила вашего мастера, а вы, судя по всему, опаздываете. Хотя можем подождать еще 20 минут, пока Камилла не вернется с перерыва». Она говорила уверенно, словно знала, на какие точки давить. Я внимательно осмотрела девушку. Светлые волосы были затянуты в высокий тугой хвост, Глаза казались честными и неспособными соврать. Вот только взгляд у нее бегал. Я не могла четко сформулировать свои ощущения, но казалось, будто девушка играет в некую игру, поминутно меняя в ней настройки. Вот она добрая, вот злая, вот серьезная. Внутри поднималась тревога, но я не могла понять, почему. Обычная девушка из тех, которые способны идти по головам ради того, чтобы сохранить свою должность. Это нормально. За эти качества ее наверняка и взяли сюда. Но что тогда так сильно меня настораживало? Ведь она мило улыбалась, пока закатывала рукава и ласково шептала. «Ложитесь и закрывайте глаза. Уверяю, вы успеете туда, куда торопитесь». Я отвела взгляд и уставилась в одну точку. Во всем этом было что-то не то, и я не могла понять, что именно. Несколько странных мелких деталей то и дело крутились у меня в голове. И, вспомнив тот момент, когда мы с Наташей вошли в салон, я наконец поняла, что меня так смутило. Тогда было так страшно и холодно, что я особенно не приглядывалась к администратору, а сейчас в памяти вдруг всплыло. Ее волосы были неопрятными. Совершенно немыслимый вид для работника престижного салона. Блузка желтая, а сейчас белая, с фирменной нашивкой. И обута девушка была в уличные сапоги. Казалось, будто она вошла всего несколько минут назад. Да из чего я решила, что это администратор? Бейджика-то не было. «Наконец-то, идиотка, дошло!» — взвыл внутренний голос. Я замерла, понимая, что нельзя делать резких движений. Хуже всего было то, что я сидела к этой девушке спиной. Меня бросало в холодный пот. Она тихо и ненавязчиво мурлыкала себе под нос. «Та, а говорила, умирать не страшно, да? Все приходит с опытом, девочка. Никогда не суди о том, чего не знаешь», — шепнул внутренний голос почему-то с интонациями варла. Такого страха я не испытывала еще никогда. Это был уже не человеческий испуг, а первобытный животный инстинкт. В голове была только одна мысль. «Беги, спасайся, борись!» Что я видела в этой жизни? По сути, она еще не началась. Боже, как быстро меняются ценности! Мне так хотелось отмотать время назад и поступить иначе, сказать другое. Но было поздно. Поезд ушел. Сглотнув жесткий ком, застрявший в горле, я сжала подлокотник с такой силой, что пальцы побелели, а потом прошептала охрипшим голосом. «А как вас зовут?» Ответа я не услышала. В шею вошло что-то острое, после чего меня пронзила судорога, и я стала проваливаться в темноту. Последнее, что запомнила — лицо довольной блондинки и ее звенящий голос. «Нет, я, конечно, знала, что Макс любит робких девушек, но чтоб до такой степени... Я что, зря закрывала дверь?» «Саша, это была именно она!» Жаль, я поняла это за секунду до беспамятства.